Реприза. В третий раз он не женился на Маргарите Лепаш. После того, как Рощин в третий раз ее бросил и ушел к другой женщине, Самарин кинулся к Марго с утешениями. Приезжать к ней по выходным давно уже вошло у него в привычку. Да и Женька к нему привык. Самарин никак не мог понять, как может Рощин скрываться от сына, не признавать своего отцовства. Ведь это он запретил Марго записывать Женьку-младшего Рощиным. И отчество свое дать мальчику отказался. А ведь Марго пришлось бросить институт, уйти в академический отпуск. И мадам Рощина стала относиться к ней с неприязнью. Как же? Внебрачный ребенок. О том, что мальчик похож на ее ненаглядного Женю, как две капли воды, она и думать не хотела. А тот бегал по двору, маленький, смуглый, темноволосый и удивительно упрямый. Казалось, весь двор знает, весь свет. Но Рощин все равно не признавался. Такой уж он был человек. Марго не стремилась сблизиться с мадам Рощиной. С самого начала у них были напряженные отношения. Дочь портнихи не пара сыну талантливого ученого и дамы благородного происхождения. У нее и отца-то нет, у Риточки Лепаш Генриховна. Где этот Генрих? Куда исчез? И был ли вообще? Записали наугад, как захотелось. По злой иронии судьбы, Женя Лепаш тоже был записан Генриховичем. Евгений Генрихович Лепаш, а не Евгений Евгеньевич Рощин. Вот так. Если бы у Самарина был сын, он был бы счастливым человеком. Если бы это был сын его и Марго, то счастливейшим из смертных. Эгоист Рощин считал появление на свет внебрачного сына в порядке вещей. Самарин знал, тот надеется, что будут другие дети, от законных жен, воспитанные, как полагается и кем полагается. У Рощина на воспитание детей были свои взгляды. От мальчика он просто прятался, от своего первенца. Но судьба над ним словно смеялась. Оказалось, что его первая жена детей не может иметь вообще, вторая вообще не хочет, а третья больше не хочет, поскольку у нее уже двое. Вот тогда-то Рощин и стал интересоваться Женей. Стал передавать Марго деньги, посоветовал записать мальчика в фехтовальный клуб «Рапира» и внимательно следил за его успехами. Раньше Женя занимался спортивной гимнастикой, но потом стал стремительно расти и для этого вида спорта оказался высоковат. Зато для фехтования в самый раз. Втайне Рощин посещал соревнования и видел, как фехтует Женя-младший. Все чаще в разговоре с друзьями он стал упоминать сына. Самарин понял, что Рощин созрел и для детей. Для своих детей. Не поздно ли? Потому что Женя Лепаш уже миновал тот период, когда ему нужен был отец. В старших классах подростки, как правило, отдаляются от родителей. У них появляется своя компания, свои интересы, интересы улицы. Рощин опоздал, увы. Рождение Маргариты и Лепаш внебрачного ребенка двор пережил 17 лет назад. Теперь об этом не говорили вообще. Жене не тыкали, что он сын Рощина, живущего в соседнем подъезде. Подразумевалось, что он это знает. Он же просто не задумывался, а сплетни презирал. Маргарита Лепаш этой темы избегала. Хотя, задай сын вопрос, она, возможно, ответила бы со всей откровенностью. Он не спрашивал. Самарин же нашел с мальчиком общий язык. Ведь он когда-то был другом Женьки Рощина и приблизительно мог представить себе реакцию мальчика на тот или иной свой поступок. Женя унаследовал от отца взрывной темперамент, некую надменность и презрение к окружающим, а также жажду славы. Вместе с тем мальчик нежно любил свою мать. Именно из-за Жени Марго и Роман тянули со свадьбой. После того, как Рощин женился в третий раз, Марго, видимо, ждала и от Романа Самарина очередного предложения. Это уже стало у них традицией. Но он молчал. Молчал, не понял, что она согласна, не верил. Это тянулось какое-то время, год, другой. Марго ждала, он молчал. и по-прежнему к ней приезжал. Умерла Вера Федоровна Лепаш. Рощин дал денег на похороны, Самарин тоже предложил денег. «Я не могу взять денег у тебя», — сказала Марго. «А у Рощина можешь?» «Он отец моего ребенка». Все-таки Марго очень уж правильно выстраивала фразы и говорила правильные вещи, бесспорные, набившие оскомину. Иногда это выводило его из себя. Лучше бы она закричала, обозвала как-нибудь ужасно. Его, то есть Рощина. А то он отец моего ребенка. «Я не отец, но мог бы стать его отчимом. Это считается?» «Считается», — спокойно ответила Марго. «Ты хочешь сказать, что у него язык не поворачивался?» «Да». «Ты выйдешь за меня замуж?» Сердце замерло. «Выйду. Но давай немножко подождем. После смерти мамы должно пройти достаточное количество времени». «Да, да», — сказал он и кинулся целовать ей руки. Это все поцелуи, которые он когда-нибудь позволял в отношениях с Марго. Даже став ее женихом, так и не остался ни разу на ночь. А ведь он знал, что у Марго есть ключ от квартиры Рощина, от двери черного хода. Он знал, зачем нужен Рощину этот черный ход, для кого он нужен. И все время гадал, что будет, если он захочет остаться у Марго на ночь и предъявить свои права. Ему казалось, будет ужасно. И Самарин откладывал это до свадьбы. Вот тогда-то уж точно, тогда наверняка. Что касается Марго, она об этом молчала. Итак, со смерти Веры Федоровны прошел год. Ему показалось, что это достаточное количество времени. И он напомнил Марго об обещании. «Да-да», — отозвалась она, — «но Жене еще год учиться в школе, а потом?» «Потом он поступит в институт, и вообще надо бы с ним поговорить». К его удивлению, Женя отнесся к известию спокойно. 16-летний подросток мыслил как человек взрослый. «А я-то думаю, почему вы с мамой не женитесь?» — сказал он. «Вы уже сколько лет к нам ходите, дядя Рома?» «Не помню. А вот я вас всегда помню». «Это хорошо», — промямлил Самарин. В разговоре с Женей он часто терялся. Знал, что и учителя не любят строптивого подростка. «Скажите, вы мой отец?» — в упор спросил Женя. И спокойно стал ждать ответа. «Видишь ли...» — Самарин замялся. «Пусть лучше она. Ладно, какая разница, кто? Я тоже когда-нибудь женюсь и уеду отсюда». «Куда же ты собрался?» — с удивлением спросил Самарин. «За границу? Чего здесь делать? Нищета». «Ну, не все же так живут. Некоторые живут хорошо. И Россия — страна хорошая. В конце концов, твоя родина». «Это меня мало волнует. Я в армию не пойду, лучше уеду, за границу. И я рад, что мама не останется одна. Конечно, денег я ей буду присылать, зарабатывать буду много». Самарину стало не по себе. «И чем же ты будешь зарабатывать?» — спросил он. «Это мое дело», — отрезал Женя. О разговоре Самарин сказал Марго. Та не приняла фантазии сына всерьез. Куда это он собрался? За какую еще границу? И на какие деньги? «В любом случае, нам надо подождать, пока он окончит школу», — сказала она Самарину. Тот согласился. «Что такое год, когда ждешь 20?» Но, к его удивлению, Марго заговорила о свадьбе раньше. И заговорила сама. Он никак не мог понять, что происходит. В это время дошел слух. Рощин разъехался с женой. Обмолвился Валерик Белкин. Рощин опять на грани развода. А Марго говорит о свадьбе с ним, с Романом Самариным. Тем более непонятно. В это же время и в его жизни произошли перемены. Петя Воловой решил помочь друзьям и дал денег на фильм. Рощин за это уцепился. Самарин сначала сопротивлялся. Согласился он опять-таки из-за Марго. Муж-писатель — это престижно. А если он вдруг прославится, Марго этого заслуживает. Работалось ему легко, и сценарий он написал быстро. А дальше началось что-то непонятное. Работу тормозил Рощин. Он вновь стал наведываться к Марго, стараясь не встречаться с ее сыном. Все грозило вернуться на круги своя. До какого момента? До четвертой жены? Самарин думал, что свадьбе теперь не бывать. Напротив, Марго стала его торопить. Казалось, она хотела за него спрятаться от очередного набега Рощина. «Когда ты ему скажешь?» — спросил он у Марго. «Что мы женимся?» «Скажу», — пообещала она. «Я хочу усыновить Женьку». И тут она не дала отрицательный ответ. Наконец, они подали заявление в ЗАГС. Это был счастливейший день в его жизни. Самарин ликовал. Потом они пили шампанское в ресторане и обсуждали, как и когда огласить предстоящее событие. «Рощин что-то подозревает», — сказала Марго. «Подозревает? Ты так говоришь, будто он твой законный муж». «Рома, ты ведь все знал, когда делал мне предложение», — сказала Марго, положив свои изящные тоненькие пальчики на его руку. На одном красовалось подаренное им кольцо. «Да, я знал. Я даю слово, после свадьбы все закончится, наши отношения». «А до?» — напряженно спросил он. «У Жени сейчас много работы», — уклончиво сказала Марго. «Мы почти не встречаемся». «Вы вместе работаете», — напомнил он. «Не хочешь ли ты сказать, что мы там на работе?» Она зарумянилась. Он не это хотел сказать, и тем более не мог этого представить, только не она. Самарин всего лишь спросил: «Как ты себе это представляешь, нашу свадьбу?» «Все будет очень скромно. А друзья? Петя Воловой, Настя, Валерик, наконец, Рощин?» «Рощин не придет. А ты приходи. А то я знаю твою привычку не являться на регистрацию брака», — мило пошутила она. «На этот раз я приду», — твердо пообещал Самарин. Ох, как он ошибся. На этот раз помешали обстоятельства. Свадьбы опять не будет. Разве что убежать из-под стражи. Он мог бы совершить подвиг, чтобы попасть на эту свадьбу. Но она не придет. Теперь-то он знал, ничего и не могло быть. Его в очередной раз использовали. Она с самого начала знала, что так будет. За что?